У детей и так низкий шанс получить хотя бы один колокольчик, а без плана, стратегии работы в команде это было невозможно. Глава 8. Решение Люси. Прошло более 2 часов с начала испытания, но никаких изменений не случилось. Дети прятались, каждый по отдельности, выжидая удобный момент для атаки. Но наступит ли он когда-нибудь, выглядело сомнительным, потому что Люси прогуливалась по лесу, словно ничего не замечая. Она только делала вид, ибо знала, что дети затаились и следят за ней. Уставший, изможденный и голодный Северус теперь находил слежку бесполезной и изнуряющей. Необходимо было поесть, чтобы заставить мозг нормально думать. Вернувшись к месту начала испытания, мальчик вспомнил, что свои рюкзаки они оставили у 3 столбов, предназначенных для тренировок. Пока только Северус отличался находчивостью и хитростью среди своих сокомандников, что свойственно настоящему слизеринцу. Поэтому именно он взял с собой оставшиеся сладости со дня поездки в Хогвартс. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, всюду царит тишина, Северус достал из своей ветхой сумки тянучки, шоколадных лягушек и бобы Берти Ботс. Слизеринец уселся поудобнее, облокотившись на столб, и стоило мальчику коснуться зубами тянучки, как вдруг случилось непредвиденное. «Приятного аппетита!» – послышался строгий женский голос сверху. Он был, как гром среди ясного неба. Северус вздрогнул и обернулся. Он поднял взгляд и увидел Люси, сидящую так же, как он, но на столбе. «А чего ты испугался и не продолжаешь трапезу? Что теперь тебя смущает? Надеюсь, не мое присутствие?» Такому сарказму стоило бы поучиться. Северус нервно проглотил комок, подступивший к горлу, и спешно убрал все припасы в сумку. «Поздравляю, дорогуша», — устало вздохнула Люси. «Раз ты устроился у этого столба, и привязан будешь к нему», — Северус виновато опустил глаза. «Ты сначала подавал большие надежды и проявлял себя лучше остальных, а по итогу сделал худший проступок в духе истинного слизеринца». Анна бежала по лесу, надеясь отыскать Дэвида и успокоить себя тем, что он в порядке. Но ничего, кроме огромных деревьев, кустарников и тени, не было. «Дэвид, где же ты?» — думала красноволосая. «Вдруг Люси уже навредила ему?» «Нет, только не Дэвид. С ним такого не случится». Вдруг показался силуэт впереди. По мере приближения к нему Анна распознала очертания Люси и резко остановилась, после чего спряталась за кустами. Девочка отчаянно надеялась остаться незамеченной, но... «Надеюсь, она меня не заметила», — снова мысли Анны. «Обернись», — Гриффиндорка оглянулась назад и завизжала от неожиданности. На нее пристально смотрела Люси. Девочка словно провалилась в тоннель красных глаз наставницы, образ Люси закружился в ее взоре. По ногам красноволосой прошел холодный пронизывающий ветерок, листва сгущалась и поднималась золотисто-оранжевым вихрем в небо, создавая воронку, внутри которой находилась Анна. Веки девочки стали тяжелыми, в глаза будто наложили песок, и ей захотелось спать. Гриффиндорка по-прежнему смотрела стеклянным взглядом в одну точку, где мгновение назад стояла Люси. Но через несколько секунд все рассеялось, ветер смолк, листва утихла. Стеклянный взгляд Анны снова стал живым, и в глазах пропало ощущение тяжести и сонливости. «Что это было?» — вслух спросила девочка и осмотрелась по сторонам. «Что произошло? Где учитель?» «Анна», — из-за кустов позади красноволосой послышался знакомый и такой полюбившийся ей голос. Но он был хриплым, изможденным, тихим и говорящим из последних сил. «Дэвид!» — радостно воскликнула девочка и обернулась. Увиденное зелеными глазами было ужасно. Дэвид Уэйт весь израненный глубокими кровавыми порезами, с оторванной левой рукой, на месте которой ручьем истекала кровь. В одном глазу был воткнут кинжал. Мальчик сидел на коленях, левая нога была вывернута в другую сторону. Он держался за ствол дерева, чтобы совсем не упасть. «Анна, помоги мне», — еле дыша произнес Дэвид. Из глаз девочки полились слезы, она закрыла рот руками и захныкала, после чего очень громко завизжала. Не выдержав всей картины, Анна пошатнулась и упала в обморок. «Древний род Муаун меня все больше разочаровывает», — вела монолог Люси, восседая высоко на прочной ветке дерева и наблюдая за происходящим. «Она совсем не похожа на свою сестру. Но теперь я вижу, кто рос в баловстве, а кто готовился ко взрослой жизни. Почему-то в семье младшим всегда делают поблажки и снисхождения. И мне принимать такое испытание? Да они ни на что не годны. Оставлять или гнать в шеи, после чего выслушивать долгие и нудные нотации Дамблдора в очередной раз. Это ужасная пытка с обеих сторон». Неподалеку от произошедшего с Анной шел настоящий целый и невредимый Дэвид. Он остановился, потому что услышал девичий крик. «Должно быть, Анна», — рассуждал про себя Гриффиндорец, — «что это ненормальное сделало с девочкой». Люси заметила внизу вдруг остановившегося Дэвида и полетела к нему, отчего тот подпрыгнул и встал в очередную боевую стойку, когда наставница приземлилась в нескольких метрах от мальчика. «Что вы сделали с Анной?» — грозно спросил брюнет. «Я», — изобразила удивление Люси. «Ничего, это ты ее настолько с ума свел, что она бдит только тобой и увидела перед глазами твою смерть. Опутали ее чарами сложным видением», — попытался поинтересоваться Дэвид. «Я думал, такое возможно только с помощью зелья или какой-то темной магии». «Не только», — отрезала спокойно женщина. «Такое часто практикуют те, кто проходит обучение в группе из трех человек. Это пригодится и тебе, если хочешь быть мракоборцем». Дэвид прищурился после услышанного. «А я знаю, что хочешь, и будешь тоже этим пользоваться, если пройдешь сегодняшнее испытание. В случае провала ограничишься только магией и зельями», — она развела руками и ехидно улыбнулась. «Хватит», — рявкнул Гриффиндорец. «Прекратите надо мной потешаться и не разговаривайте так». Сейчас он казался сумасшедшим. Все его спокойствие, сдержанность куда-то улетучились. Дэвид слегка дрожал, и капельки пота стекали со лба. «А как мне с тобой разговаривать?» — изумленно спросила Люси. «В каждом из вас я нашла слабое место. С твоими напарниками было проще, да и ты, не промах. Я не такой, как они», — более спокойно и слегка брезгливо бросил Дэвид. «Скажешь это после того, как отберешь колокольчик». После этих слов Люси Дэвид как с цепи сорвался. Он налетел с кулаками на наставницу и начал размахивать ими во все стороны, лишь бы хоть раз ее задеть. «Против меня такие примитивные атаки бесполезны». Мальчик пустил в ход ноги, и действия оказались более слаженными. Дэвид перекрутился, снова замахнулся кулаком. Люси сделала блок, затем мальчик атаковал ногой, снова блок. И так несколько раз в одинаковой последовательности, пока женщина не поняла, что это его предел. Она схватила руку и ногу Дэвида. Но тот, видимо, это устроил неспроста. Воспользовавшись моментом, он потянулся к колокольчикам, звеневшим на золотистом узорчатом поясе Люси, и коснулся одного из них, после чего насмешливый взгляд наставницы сменился на ошарашенный. «Черт!» — ругнулась она и сильно оттолкнула Дэвида. Тот покатился по земле, но перевернулся на ноги и затормозил. Люси заметила его довольное лицо. «Все же я недооценила тебя», — озадаченно промолвила женщина. «Это еще не все», — ухмыльнулся Дэвид. Он увидел неподалеку несколько лежащих на земле веток. Мальчик направил руку в их сторону, после чего те взмыли вверх по его взмаху, а затем направились молниеносно в сторону Люси. Но та отбросила их своим загадочным невидимым щитом, не применяя никаких заклинаний и не доставая волшебную палочку. «Как вам такое?» — с наглой ухмылкой поинтересовался Гриффиндорец. Весьма похвально, неодобрительным тоном отозвалась Люси. «Но мог бы использовать палочку, как это сделал твой напарник. На этом испытании она мне не нужна, так ведь, профессор?» — все так же хитро прищуривался Дэвид. «Видимо, ты уловил суть», — похвалила та мальчика. «Да, на таких занятиях мы учимся применять волшебство в другом виде, без палочки. Но без моего разрешения так делать нельзя. Это чревато опасностью. За это не переживайте», — снова самоуверенный голос Дэвида. «Я тренировался с тех пор, как мое магическое ядро дало о себе знать. Может, ты не как они?» Люси внезапно исчезла. Дэвид осмотрелся по сторонам, но не стоит переоценивать себя. Мальчика из-под земли схватили руками за лодыжки и затянули в обратно, оставив снаружи только голову. Люси выбралась оттуда и села на одно колено перед Дэвидом. «Уверенность – это хорошо, но только не чрезмерная. Иначе будешь на этом уровне, где твоя голова сейчас, всегда. А-а-а!» – закричал Дэвид. «Проклятие! Удачи, молокосос!» Сказав это, Люси взлетела и скрылась в гуще деревьев. Анна очнулась от обморока и открыла глаза. Она вспомнила последнее, что видела перед собой израненного при смерти Дэвида. Девочка вскочила и осмотрелась, вокруг никого. «Дэвид!» – закричала она. «Где ты? Отзовись!» Красноволосая пошла искать небезразличного ей человека. Несколько минут безрезультатно она бродила по лесу, пока не увидела то, что так сильно повергло ее в шок. Девочка встала в ступор и уставилась вытаращенными глазами на торчащую из-под земли голову Дэвида. «Анна!» — воскликнул тот удивленно. «Вот ты где! Она не причинила тебе вреда? А-а-а!» Снова раздался пронзительный визг. Девочка схватилась за свои щеки. От Дэвида осталась одна голова, и она разговаривает. И снова плюхнулась в обморок. «И она в моей команде?» — С возмущением и разочарованием спросил себя мальчик. Спустя несколько минут Анна снова пришла в себя и открыла глаза. Сверху на нее смотрел Дэвид, сидящий перед ее телом. «Пришла в себя», — облегченно вздохнул тот. «Ты живой?» — сквозь слезы завопила Анна и вцепилась в мальчика с объятиями. «Не надо». Дэвид пытался отстранить девочку, но та продолжала его крепко обнимать. «Ну, прекрати». Он наконец высвободился из удушающих объятий и встал на ноги. «Осталось очень мало времени на получение колокольчика. Ты все еще охотишься за этими колокольчиками?» — печальным голосом спросила Анна. «Я уже давно сдалась и смирилась, что буду просто учиться, как остальные, не прошедшие тест». Дэвид бросил в сторону красноволосый озлобленный взгляд черных глаз, отчего та вздрогнула. «Я должен получить этот чертов колокольчик», — выпалил брезгливо Гриффиндорец. «Должен стать сильнее. Мои родители погибли. Я обязан выяснить причину и отмстить за них». Его слова звучали, как вердикт. Анна смотрела на мальчика, не моргая, и с опаской. Дэвид был очень внушителен. «Ты и дальше можешь прохлаждаться, а я не собираюсь останавливаться», — сказав это, он убежал прочь, в гущу деревьев. Анна осталась одна, ошарашенная и беспомощная. «Он прав», — подумала девочка. «Я ни на что не годна». Люси стояла у трех столбов, к одному из которых был привязан несчастный Северус. Женщина достала волшебную палочку и наколдовала карманные часы. Они показывали 11:57. Наставница пустила в небо сигнальное заклинание, сообщавшее о конце испытания. Через несколько минут из-за деревьев вышли уставшие и недовольные Анна и Дэвид. Они были удивлены тому, что Северус привязан к столбу, и подошли к нему. Слизеринец же вздохнул с облегчением, увидев, что с ними все в порядке, а точнее с Анной. Ребята ожидали от напарника каких-то объяснений, почему он оказался в такой нелепой ситуации, но тот смолчал и сделал стыдливое опечаленное лицо и посмотрел в сторону, избегая пересечения взглядов. «Могу вас поздравить», — строго начала Люси. «Все вы провалились. Хотя, думаю, вы могли бы и догадаться». Гриффиндорцы повернулись к женщине и вместе со связанным напарником стали слушать ее вердикт. Дэвид с отвращением, Анна с испугом, Северус со смирением. «Вы не мыслите, как волшебники, или же воины», — продолжила Люси уже спокойным тоном. «Вы мыслите, как дети, как крысы». Дэвид не выдержал критики и рванул в сторону наставницы, приготовившись атаковать. Но та успела среагировать и блокировала его движение, после чего заломила мальчику левую руку и присела на его спину. «Вот, это я и имела в виду», — вздохнула отстраненно Люси. Анна и Северус обалдели от произошедшего. «Дэвид!» — закричала красноволосая дрожащим голосом. «Встаньте, пожалуйста, вы же его раздавите!» — взмолилась она, обращаясь к Люси. «Встаньте, пожалуйста, вы же его раздавите!» — передразнила женщина девочку писклявым голосом, отчего та обомлела еще больше. «Вы думаете, это все шутки?» — спросила Люси уже серьезно и строго. «Зачем тогда вы вообще приехали учиться? Вы так и не поняли, зачем нужно это испытание? Что вы имеете в виду?» — испуганно спросила Анна. Она сложила руки так, будто собралась молиться. «Мы должны работать в команде», — тихо и неуверенно сказал Северус, после чего снова виновато опустил глаза. «Да», — наконец облегченно вздохнула Люси. «Это и определяет, пройдете вы испытание или нет. Я с самого начала хотела у вас это спросить», — промямлила невнятно Анна. «Я не увидела у вас командной работы», — она продолжала сидеть на спине Дэвида, как ни в чем не бывало. «Мы должны были помогать друг другу», — чуть более уверенно промолвила красноволосая. «Если бы вы действовали сообща, по какому-то определенному плану, то смогли бы достать колокольчики», — продолжила Люси, игнорируя тяжелые вздохи Дэвида. «Даже, если б вы не смогли или не успели бы их получить, мне достаточно было увидеть вашу командную работу. Но, погодите», — голос Анны вдруг приобрел тон возмущения, — «колокольчиков всего два, а нас трое. В противном случае, мы бы все перессорились, и группа бы распалась». «Все правильно», — кивнула Люси, после чего лица всех троих озлобились. «Я хотела выяснить, кто из троих смог бы принести себя в жертву, поставив цель команды выше своей собственной. Среди вас таких, к сожалению, не оказалось», — женщина перевела взгляд на Анну. «Вот ты из рода Муун», — красноволосая вздрогнула. «Тебе было наплевать на Северуса и его беспокойство за тебя. Тебе был важен только Дэвид и его безопасность. Ты бегала за ним, как одержимая. И даже сейчас переживаешь, что я на нем сижу. Вопишь, чтобы я встала». Анна очень смутилась и опустила голову. Северус, обратилась Люси к слизеринцу, но тот отреагировал спокойно, ожидая приговора наставницы. Ты действовал находчиво, что свойственно студентам с твоего факультета. Я это ценю, хоть и сама училась на Гриффиндоре. Но ты все делал один и беспокоился за жизнь Анны. На Дэвида тебе было плевать, это неприемлемо. Про ситуацию с принятием пищи в тайне от всех, по причине которой ты привязан к столбу, это грубое нарушение, тоже свойственное слизеринцам. Услышав про ситуацию с едой, Дэвид и Анна сильно удивились, а Северус снова покрылся густым румянцем. Дэвид, наконец Люси посмотрела вниз. Ты рассматривал остальных, как препятствие на твоем пути. Когда ты ставишь себя выше команды, то подвергаешь всех опасности. Например, Анна схватила волшебную палочку кончиком вплотную к щеке Гриффиндорца. Убей Северуса, или я убью Дэвида. Все трое сильно испугались и выпучили глаза. Вы, безнадежный, осуждающе бросила Люси и убрала волшебную палочку. Дэвид виновато прикрыл глаза, приняв ее слова и смирившись с вердиктом. Анна и Северус облегченно вздохнули. Я не знала, что делать, тихо промямлила Анна, безысходно взглянув на небо. Вас не только могут взять в заложники, но и принудить к тяжелому выбору под страхом смерти. Голос Люси звучал, как приговор. Выдержав небольшую паузу, наставница продолжила. «Ладно, я дам вам последний шанс. После обеда получите задание». Она снова достала волшебную палочку и слезла со спины Дэвида. Тот встал и отряхнулся, поправив одежду. Люси наколдовала переданное Дэвидом по тарелке с сандвичами и по стакану тыквенного сока. «Ешьте и пополняйте силы». Она повернулась к детям спиной, собираясь уходить, но резко осеклась. Чуть не забыла. Северусу еду не давать, делиться с ним запрещено. Тот скривил недовольную физиономию и тяжело вздохнул. Это наказание за то, что ты совершил. Тот, кто попробует его накормить, провалит. На этот раз точно. Я ясно выразилась. Дэвид и Анна безысходно кивнули. Вот и отлично, улыбнулась та. Приятного аппетита. После этого Люси снова взлетела и скрылась за деревьями. Гриффиндорцы налетели на сандвичи, как одержимые, и принялись жадно есть. Северусу пришлось на это смотреть, ведь закрой он глаза, было бы слышно голодное чавканье и проглатывание тыквенного сока. Дэвид и Анна съели половину обеда, запивая напитком. Они заметили, что, подходя к дну стакана, тыквенный сок прибавлялся вновь. Но дети были так голодны, что не акцентировали на этом внимание. Вдруг раздался звук, заглушающий чавканье гриффиндорцев. Желудок Северуса разразился громким протестом против всей справедливости. «Я в порядке», — вдруг замешкался слизеринец. «Я совсем не хочу есть, ерунда». Но урчание стало еще сильнее и громче его голоса. Недолго думая, Дэвид протянул Северусу тарелку с оставшимися сандвичами. «Держи», — спокойно сказал гриффиндорец, чему связанный был очень сильно удивлен. «Дэвид», — взмолилась Анна испуганно. «Ты что делаешь? Люси же увидит». «Она ушла, а мы должны работать командой», — решительно заявил Дэвид. «Голодный напарник, слабый воин. Он поставит под угрозу выполнение задания». Северус с интересом слушал гриффиндорца и с каждой секундой все больше удивлялся. «Дэвид», — тихо пролепетала Анна и с грустью посмотрела на свои сандвичи. Она на миг представила, как Люси снова сидит на спине мальчика и тычет ему в лицо волшебной палочкой, или как выгоняет его из команды, а еще хуже, с Хогвартса. И тогда их пути разойдутся раз и навсегда, Анну до конца жизни будет мучить совесть, что она не вмешалась. Но, если девочка поделится с Северусом, то же самое будет с ней. Хотя бы не станет мучить совесть, и то хорошо. Теперь, после речи наставницы, с красноволосой произошло озарение. «Пусть лучше попадусь я, чем Дэвид», — подумала Анна. Она протянула тарелку Северусу и натянуто улыбнулась, чему мальчики сильно удивились, особенно слизеринец. Он в очередной раз порозовел, при этом растерялся от такой приятной неожиданности. Люси наблюдала за происходящим, прячась за толстым стволом дерева. «Спасибо», — неуверенно пролепетал Северус. «Не благодари», — решительно отрезала Анна. «Но тут порция только для тебя. Ты худее меня, тебе нужнее, и Дэвиду тоже, потому что вы мальчики. Бери, а то я передумаю», — настаивала она. «Я не могу», — возразил слизеринец. «У меня руки связаны. Скорее», — взволновался Дэвид. «Анна, покорми его. Люси вернется с минуты на минуту». Лицо девочки стало возмущенным. Проглотив всю свою гордость, она взяла сандвич и поднесла ко рту Северуса. Тот стоял, как вкопанный. Его рот будто зашили. Мальчик не только покраснел, но и сильно вспотел. На лбу появились бисеринки пота. В жар бросало так сильно, что вдруг стало прохладно. «Кусай!» Не выдержав, гаркнула Анна на Северуса. Тот зажмурил глаза, как на приеме у дантиста, и, широко открыв рот, откусил приличный ломоть сандвича, чуть не задев девочке пальцы. Внезапно после этого раздался хлопок, и перед ребятами появилась Люси. Те вскрикнули от испуга, Анна уронила сандвич на землю и упала. У Северуса же кусок застрял в горле, но с трудом мальчик его все-таки проглотил. Женщина приставила волшебную палочку к своей шее. «Вы нарушили правила». Ее голос был словно гром среди ясного неба. От такой громкости Анна и Дэвид заткнули уши ладонями, чего Северус физически сделать не мог и сильно зажмурился. Люси убрала от шеи волшебную палочку и направила ее в небо. Легкие облака превратились в тучи. Послышался раскат грома, а затем показалась гроза. Из кончика палочки Люси сверкнула молния, которая соединилась с той, что была на небе, и они слились воедино. Дети с ужасом наблюдали за происходящим. «Но вы сказали, что у нас должен быть командный дух», — закричал Северус, оправившись от испуга. «И поэтому, Анна, мы работали вместе», — поддержал его Дэвид. «Мы должны стоять друг за друга», — присоединилась Анна. «Работали вместе?» — изумленно переспросила Люси и подошла к детям ближе. Тучи рассеялись, раскаты грома утихли, молния пропала. «И это ваше оправдание?» «Да», — единым голосом закричали трое. Люси чуть нагнулась к ним. «Вы прошли», — с улыбкой сказала она дружелюбным тоном. Женщина заметила полное недоумение на лицах детей и повторила. «Вы прошли испытание». «Почему?» — осмелилась спросить Анна дрожащим голосом. «Как же так? Вы, первая, прошедшая мое испытание, команда», — ответила Люси уже серьезным голосом и выпрямилась. «Остальные слепо и бездумно следовали моим наставлениям. Нарушать правила – это плохо, но предать товарища – еще хуже». Ребята слушали Люси с любопытством, они уже расслабились, и уверенность стала к ним возвращаться. «С сегодняшним заданием вы справились», – продолжила наставница. «Жду вас завтра на обучение, расписание я составлю, директор договорится о состыковке с остальными предметами». Она взмахнула палочкой, и веревка, связывающая Северуса, освободила его. «Можем возвращаться в Хогвартс». Ребята схватили свои рюкзаки и последовали за Люси. Им не терпелось вернуться в уютные стены замка, чтобы добротно пообедать, принять душ, сделать домашние задания, после чего вдоволь отдохнуть и набраться сил. Глава 9. Очень странный сон. «То есть она действительно вас оставила?» В голосе Джульетты не пропадало удивление. «Да», — неохотно выдала Анна, закатив глаза. «Я же повторила несколько раз. Это было на следующий день после первого испытания. Сестры шли по винтовочной лестнице, ведущей из подземелья на цокольный этаж. Поверить не могу, что вы прошли испытание у Люси», — продолжала удивляться старшая. «Такими темпами с вашим изображением сделают волшебные карточки в упаковках с шоколадными лягушками». «Я очень ценю твой сарказм, Джулс», — фыркнула красноволосая. «Но смирись уже с этим фактом и прекрати мучить меня расспросами, пожалуйста». У Анны через плечо был рюкзак с учебниками, а у Джульетты изящная черная кожаная сумка, но одну большую ветхую книгу брюнетка несла, обнимая руками. «Не принимай мое удивление в штыки», — слегка возмутилась старшая. «Я действительно горжусь тобой и, пожалуй, тем мальчиком с большим носом», — Джулс снова заметила, как Анна вздохнула и закатила глаза. «Огненные чары на первом курсе, это достойно уважения. У него талант, чего не могу пока сказать о тебе. Может, тогда в родословной запишем его твоим младшим братом, а я выпишусь», — съязвила недовольно Гриффиндорка. «Ты знаешь, я думала об этом», — поддержала сарказм Джульетта. «Дэвид тоже очень старался», — настаивала красноволосая на своем. «Но ты не старалась», — слизеринка приподняла бровь. «У тебя неплохо получалось летать, передвигать предметы. Ты могла спокойно все это продемонстрировать Люси вместо выскочки Уэйда». «Ох, не продолжай, прошу», — Анна замотала головой и зажмурилась. «Так и быть», — охотно согласилась Джульетта, чему младшая немного удивилась. «Я думаю, мне пора». «Почему?» — возмутилась Гриффиндорка и нахмурилась. «Передаю тебя, надеюсь, в надежные руки, чтобы ты не так часто падала в обмороки». Анна не на шутку разозлилась на сестру, но при этом недоумевала с ее слов. «Доброе утро», — послышался знакомый неуверенный голос сзади. Гриффиндорка вздрогнула от неожиданности и обернулась. Перед девочками стоял первокурсник на полголовы выше Анны и ровно настолько же ниже Джульетты. Его черные глаза скользили робко то по силуэту старшей, то, младший. В случае с последней было избегание встречи взглядов. Слизеринский галстук, знак отличия и контуры на вырезе джемпера под мантией, как у Джулс. Несомненно, перед сестрами стоял Северус. «Добрые», — отозвались в унисон Моун, что слегка ошарашило пришедшего. «У вас сейчас зати?» — охотно поинтересовалась старшая, обращаясь к Северусу. «Ага», — кивнул тот. «Мы будем видеть Люси чуть чаще остальных». Легкие нотки сарказма ощущались в голосе юного слизеринца. «Я даже не знаю, завидовать вам с Анной или пожалеть». Джулс поддержала тему сарказма. «Не смею более задерживать». Она мило улыбнулась обоим, обходя их, чтобы развернуться в сторону подземелий. «Удачи и интересных занятий». После этих слов брюнетка помахала сестре и Северусу и спешно направилась вниз по винтовочной лестнице. Дети проводили третьекурсницу глазами, после чего Анна решила нарушить тишину. «Пойдем», на что товарищ кивнул. «Не понимаю, про какие надежные руки говорила Джулс». На вопрос девочки Северус окинул подругу вопросительным взглядом, явно требуя развернутого пояснения. «Ну, она сказала что-то вроде «передаю тебя, надеюсь, в надежные руки, чтобы ты так часто не падала в обмороки, а потом подошел ты». Северус вдруг растерялся и забегал глазами, про очередное смущение и говорить нечего. «Наверное, она имела в виду предстоящий урок у Люси», — соврал он убедительно. «Моя сестра любит говорить загадками». Анна снова закатила глаза и развела руками. Дети направились в долгий путь к третьему этажу, обсуждая при этом ненавязчивые темы. Разговор зашел и в сторону астрономии, которой пока не было за два дня обучения, и за нынешней в том числе. Но Северус вдруг осмелился сменить тему разговора. «Помнишь, когда Люси приставила к Уэйду палочку и поставила тебе очень серьезный выбор?» Голос был робкий и неуверенный, но любопытство сильнее. «Помню, конечно», — фыркнула Анна, выпучив зеленые глаза. «Не самый приятный момент, и все зависело от меня». «Могло зависеть, а к чему ты об этом вспомнил?» «Она грозилась убить Уэйда, если ты не убьешь меня», — тихо пролепетал Северус. «Ты правда могла бы. Мандрагора, тебя укуси». Вздрогнула Гриффиндорка и остановилась. «Слишком же очевидно, что нет. Ты мой друг и товарищ по команде. То есть ты бы пожертвовала Уэйдом из-за меня?» Северус не собирался останавливаться и, кажется, вошел во вкус. «Нет, конечно». Еще сильнее забеспокоилась Анна и снова остановилась. «Это ведь была проверка от Люси. Она бы его не убила». «Это понятно», — согласился слизеринец. «А если б всерьез, вот, представь, слышать ничего не желаю», — замотала резко головой девочка. «Представлять, тем более. Вы, мои товарищи по команде и, Дэвид, он, все». Выдохнула она с каким-то свистом и раздраженностью. «Есть гораздо более приятные темы. До этого обсуждали внешние планеты. Чем не тема?» «Извини меня», — виновато пролепетал Северус. «Я не хотел тебя обидеть или задеть. Просто стало любопытно». Обсуждая столь оживленную тему, дети шли по движущейся лестнице и не сразу заметили, как та изменила направление. «Вот, черт», — выругалась Анна. «Мы перестали идти в ногу». «Точно», — обеспокоенно согласился Северус. «Так это из-за вас», — послышался девчачий тоненький голосок несколькими ступеньками выше. Анна и Северус подняли головы и увидели ту самую низенькую девочку с бело-пепельными волосами, Джейну. Ривенклавка окинула детей неодобрительным взглядом. «Мы не специально», — спешно возразил Северус отстраненным тоном. «В чем сложность идти всем в ногу?» — продолжала свое недовольство та. «Успокойся», — вмешалась Анна. «Мы не сразу заметили тебя». «Ясно, что ж тут неясного, когда вы приехали в школу волшебства и не знаете элементарных вещей». Джайна не давала слабину и стояла на своем. «Раз уж лестница привела нас сюда, то давайте поднимемся на этаж и зайдем на нее снова», — предложил спокойно Северус, обошел девочек и ступил к неизведанному проходу. Джайна и Анна проследовали за ним, бросая друг другу недовольные взгляды. «Уже хорошо, а теперь спускаемся, но уже в ногу». Он снова вышел вперед них и начал спускаться, а девочки за ним. Они дошли до края, но ничего не произошло. Лестница не двигалась. «Почему ничего не происходит?» — возмущенно удивилась Джайна. «Ни малейшего понятия», — саркастически процедила Анна и сложила руки на груди. «Это же ты у нас знаешь все особенности Хогвартса, а мы с Северусом зря приехали сюда. Видимо, 11 лет проживания с Джульеттой не прошли даром». «Ладно вам», — вмешался Северус, явно поразившийся сарказму подруги. «Предлагаю пройти в коридор данного этажа. Возможно, мы найдем какой-нибудь портрет, который проведет нас к нужному проходу на третий этаж, где будет класс зати, или хотя бы сократит путь. С чего ты взял, что нам удастся найти такой портрет, да еще и ведущий, куда надо? Недовольно покосилась на бледнолицего брюнета Джайна. Я всего лишь предположил, немного раздраженным тоном процедил тот и закатил глаза. У нас крайне мало времени, и выбора, по-видимому, нет, недовольно рассуждала Анна. Стоит попытаться сделать так, как предложил Сев. Тем белее он хотя бы что-то предложил, в отличие от тех, кто ноет и возмущается. Тут красноволосая поняла, что задела Ривенклавку за живое. «Ты что, нарываешься, жгучий перчик?» Оскалилась вдруг Джайна, и ее пушистые короткие волосы приобрели багровый оттенок. «Полегче». Теперь разозлился Северус и нахмурил густые черные брови. «Все-таки признаешь, что обожглась?» Красноволосая ехидно улыбнулась. Ее зеленые глаза игриво сверкнули, и она показательно откинула назад прядь длинных непослушных волос. Зачем Северус восхищенно наблюдал? Не выдержав такой самоуверенности от Гриффиндорки, Джайна достала волшебную палочку и направила на Анну, что сделал и слизеринец, заслоняя собой подругу. «Пожалуйста, не заставляй меня биться с девчонкой», — грозно начал Северус. «Боишься упасть так низко?» — саркастично процедила Ривенклавка. Ее волосы приняли прежний оттенок, хотя тебе уже некуда. Внезапно Анна оттолкнула Северуса с дороги и налетела на Джайну, замахнувшись на нее кулаком и целясь прямиком в лицо. Но слизеринец среагировал быстрее и встал между девочками, остановив кулак подруги своей ладонью, а второй опустил руку Джайны с палочкой. «Я думаю, что не буду падать ниже тебя», — холодно заявил Северус и брезгливо посмотрел на Ривенклавку, чего не позволю и своей подруге. Хватка Анны ослабла, и она опустила кулак. Джайна повторила за ней. «Теперь мы можем продолжить поиск прохода?» – настойчиво спросил Северус, переводя взгляд с одной на другую. Девочки промолчали. «Вот и отлично. Пойдемте». Дети шли по слабо освещенному коридору, увешанному различными картинами на стенах. Люди, изображенные на полотнах, двигались и перешептывались между собой. «Все картины ничем не примечательны», – безнадежно вздохнула Джайна. «Как мы узнаем, какая нужна нам?» «Я думаю, будет какая-то отличительная черта», — отстраненно ответил Северус. Ребята прошли еще немного, и Анна заметила огромную вертикальную картину. В ней не было чего-то особенного, но почему-то она так манила. «Смотрите», — воскликнула Гриффиндорка. «Пойдемте сюда», — девочка показала в сторону находки. Северус и Джайна подошли к Анне. На картине было очень темное и пасмурное небо, поле с лилиями, которые колыхались из стороны в сторону от ветра. Но Анну заинтересовала красивая девушка, изображенная на полотне. Она смотрела прямо в глаза девочки, не моргая. Что-то во взгляде изображенной показалось Анне очень знакомым. Девушка на полотне была очень красива, ее густые вьющиеся темно-рыжие волосы слегка развивались на ветру. Анна смотрела в ее ярко-зеленые миндалевидной формы глаза. Незнакомка протянула руку девочке, Анна вытянула свою в ответ, не задумываясь о последствиях. Гриффиндорке казалось, что эта необычайно красивая девушка в белом платье не причинит ей вреда. Девочка полностью вытянула руку, и их указательные пальцы коснулись друг друга. Внезапно после этого в глазах Анны начало постепенно темнеть, пока не остался лишь образ незнакомки, который потом тоже скрылся во мраке темноты. Тьма отступила. Анна поняла, что находится у входа в башню Гриффиндора. В нескольких метрах от девочки был портрет толстой леди. Анна заметила стоящую рядом с ним ту рыжеволосую незнакомку. Она была в халатике и с недовольным, даже брезгливым выражением лица. Но гораздо больше Анну удивил рядом стоящий с незнакомкой человек. Он был вылитый Северус, но выше и старше на несколько лет. Одет в школьную форму, со знаком отличия Слизерина. Нездорово бледное лицо юноши в тусклом ночном освещении не казалось таким худощавым, но выражение выглядело очень виноватым, и глаза волнительно блестели. Эти двое что-то оживленно обсуждали, Анна подошла ближе, чтобы лучше расслышать. «Прости меня», — сказал двойник Северуса умоляюще. «Отвяжись», — брезгливо бросила незнакомка. «Прости меня, можешь не трудиться». Анна ничего не понимала, но ей стало очень интересно. Голос двойника Сева был гораздо ниже настоящего 11-летнего мальчишки. У привычного для нее слизеринца он детский. «Нет, послушай, я не хотел», — продолжал стоять на своем двойник, — «обзывать меня грязнокровкой». «Грязнокровкой», — переспросила Анна у себя в голове. «Но ведь всех, кто родом из таких семей, ты именно так и зовешь, Северус, Северус». Снова мысли Анны. Теперь не осталось никаких сомнений. «Это точно он». Красноволосая не выдержала и захотела вмешаться в их ярое обсуждение, хотя девочку не покидало ощущение, что ее не видит. Анна стала быстро подходить к спорящим. «Северус!» — позвала она его, но тот никак не среагировал и продолжал виновато смотреть на собеседницу. «Эй, Северус!» Красноволосая вытянула руку, чтобы дотронуться до своего товарища, но внезапно ее тело стало отдаляться, как течением. Девочка пыталась сопротивляться, собеседники все равно становились дальше, и портрет толстой леди тоже. Тьма снова сгущалась, пока изображение вдалеке совсем не исчезло. Анна открыла глаза. На нее вытаращенными глазами смотрели три очень знакомых лица. Джайна, Фобос, непонятно откуда взявшийся, и привычной девочке Северус 11-летнего возраста. Она вскочила и громко выдохнула. «С тобой все в порядке», — взволнованно закричал слизеринец. «Теперь, наверное, да», — задумчиво ответила Анна и придержала ладонью голову. «А ты здесь откуда?» — она обратила взор на Фобоса. «Мимо проходил», — обеспокоенно пролепетал блондин. «Вообще, меня ждут товарищи по команде, но я увидел неприятную картину и решил вмешаться». «Неприятную?» — недоуменно спросила Гриффиндорка. «И очень странную», — вмешалась Джайна недовольным голосом, но не менее обеспокоенным. «Ты уставилась вон на то черное полотно», — она указала на пустую вертикальную картину в золотисто-бронзовой оправе. Протянула руку, дотронулась и рухнула, как мешок картошки. «Затем ты начала дергаться, словно у тебя судороги. А еще ты звала кого?» Испугалась Анна, не дав договорить Рейвенклавке. «Его», — отстраненно буркнула Джайна и указала кивком головы на Северуса. Анна вопросительно уставилась на слизеринца, чем сильно смутила его, и тот отвел взгляд. «Возможно, тебе что-то снилось?» — заботливо поинтересовался Фобос. «Не помню», — соврала Анна и задумчиво опустила глаза. Она встала на ноги, опираясь на протянутую руку Джайны, что сильно удивило Гриффиндорку. Красноволосая уставилась на пустое черное полотно. «Здесь была девушка очень красивая», — промолвила Анна и указала на картину. «Но там никого не было», — возразила уверенно Джайна. Мальчики кивнули. «Мы сейчас опоздаем на зати», — вдруг взволновалась Гриффиндорка. «Нам лучше поспешить, там Люси. Ей можно опаздывать, а нам нет», — скептично поинтересовался Северус. «Вам нет», — вполне серьезно ответил Фобос. «Она не скупится на штрафные очки даже для гриффиндорцев, как и МакГонагалл. С другой стороны, это тоже правильно», — важно заявил слизеринец. «Будь я профессором, то тоже бы не скупился на штрафные очки». Все трое неодобрительно посмотрели на него, но Северус никак не среагировал. «Я провожу вас до класса», — начал Фобос. «Постарайтесь не попасть в передрягу и идите по лестнице в ногу со мной», — первокурсники кивнули. «У тебя, Анна, и у твоего напарника особая предрасположенность к поиску приключений», — Рейвенклавец слегка улыбнулся, чтобы его замечание не показалось обидным. «Вот же сестрица», — недовольно пробурчала красноволосая и сложила руки на груди. Фобос повел первокурсников на третий этаж к классу Зати. По дороге Северус все-таки осмелился спросить у Анны, «Что ты увидела, когда потеряла сознание?» Прошептал он, чтобы Джайна и Фобос не услышали. «Я не помню», — отстраненно ответила Гриффиндорка, снова соврав другу. «Но ты несколько раз звала меня», — настаивал тот. «Позже это обсудим», — неохотно буркнула Анна. Дети наконец пришли к месту назначения и остановились у входа в класс. «Вот мы и здесь», — довольно заявил Фобос. «Не благодарите. Не знаю, как они, но я не собиралась». Джайна была в своем репертуаре. Фобос надул губы и недовольно вздохнул. «Ведь это они виноваты в том, что мы здесь застряли. Я шла нормально. Тебе следовало бы поучиться манерам», — вмешался Северус. «Я как-нибудь сама разберусь», — буркнула в ответ Рейвенклавка. «Довольно», — отрывисто крикнула Анна. «Спасибо, Фобос», — поблагодарила она мягким тоном. «Но, честно говоря, мне страшно заходить в класс. И ты еще Гриффиндорка», — съехидничала Джайна и закатила глаза. «Нам в любом случае предстоит встреча с Люси», — успокоил подругу Северус. «Другого пути нет», — та смиренно кивнула. Первокурсники вошли в класс, Фобос проводил их взглядом и ушел. Глава 10. Тренировка. Джайна, Северус и Анна вошли в просторное, хорошо освещенное место, уставленное множеством парт, за которыми уже сидели первокурсники. Под потолком класса висела большая железная люстра, а также скелет дракона. В конце помещения стоял проектор, управляемый при помощи магии. Вошедшие не успели рассмотреть все прелести класса, на детей уставились их однокурсники, а в самом конце, Люси своими красными глазами. У нее уже были сложены руки на груди, и она постукивала пальцами по плечу, одаривая троих совсем недружелюбным взглядом. Анна, как всегда, искала глазами Дэвида и, наконец, поймала его вопросительный взгляд на себе. «Добрый день», — начал неуверенно Северус. «Извините за опоздание». Люси приподняла бровь и продолжала молчать, ожидая ответа остальных. «Мы поднимались по лестнице, и она изменила направление», — боязливо продолжила Анна. После ее слов послышались смешки троих хулиганов-гриффиндорцев. А потом Анна упала в обморок, и мы пытались привести ее в чувство, завершила Джайна. Но, видимо, зря она упомянула про этот инцидент. Анна и Северус одарили Рейвенклавку укоризненным взглядом. «Спасибо, мисс Праудмур и мистер Снейп, за вашу заботу», наконец, начала Люси своим строгим голосом. Но падать в обморок у мисс Моун-младшей уже вошло в привычку. Красноволосая смутилась и опустила глаза. «Вас, мисс Праудмур, не ожидала увидеть в компании искателей приключений. Очевидно, вам стало скучно с вашими напарниками, и вы решили подменить мистера Уэйда, который, в свою очередь, сегодня заменил вас». Женщина перевела взгляд на Дэвида, отчего тот тоже растерялся. Он надеялся, что, хотя бы в этот раз обойдется без упоминания о нем. «Что ж, проходите, занимайте свободные места. Штрафные очки приписывать не буду». Все трое вопросительно переглянулись. «Вам скоро тренироваться со мной», Люси ехидно заулыбалась. «Поэтому штрафные покажутся мечтой. Ваша наставница, мисс Праудмур, тоже не обойдет вас и ваших напарников стороной. Я позабочусь об этом». Кассиди окинула Джейну враждебным взглядом и тяжело вздохнула. Наконец вошедшие расселись, и Люси продолжила урок. Большинство хороших мест были заняты, поэтому Анна села за одну из дальних парт. Конечно же, рядом с ней разместился Северус. Но красноволосой хотелось, чтобы хоть на одном занятии она сидела с Дэвидом. Последний урок на сегодня был зате. Люси обеспечила полную занятость не только в классе, но и на домашние задания. Команда номер 7 встретилась у выхода из аудитории. Как ни странно, Дэвид сам подошел к Северусу и Анне. «Вы обедать пойдете?» – немного неуверенно спросил он. «Конечно», – радостно воскликнула Анна. «Люси ушла в свой кабинет», – начал Северус. «Командный дух можно не демонстрировать». Как всегда, он не мог упустить возможность съязвить Дэвиду. Анна легонько толкнула локтем слизеринца, чтобы он подобного впредь не говорил. «Я ужасно проголодалась, а еще столько домашки делать», — ноющим голосом пожаловалась красноволосая. «Тогда пойдемте скорее», — поторопил товарищей Дэвид. Он решил не реагировать на язвительность Северуса. Дети направились к лестнице, после чего в большой зал. По дороге Дэвид расспрашивал у Анны и Северуса про случившийся с ними инцидент. Но про обморок гриффиндорки ребята решили смолчать. Трое наконец вошли в большой зал. «Давайте, сегодня поедим за нашим столом», — настойчиво предложила Анна. «Нашим?» — непонимающе переспросил Северус. «За гриффиндорским», — уточнил Дэвид и улыбнулся. «Зачем?» — слизеринец словно испугался. «За столом твоего факультета уже ели», — ответила, растерявшись, Анна. Она знала, если сядут за стол слизеринцев с Дэвидом, то подойдет Джулс и будет демонстрировать свое негодование в образе подколов над ним и сестрой, а к столу гриффиндорцев та и близко не подойдет, так что пошли за наш. «Я таократ», — недовольно процедил Северус и поплелся за товарищами, как маленькая и неуклюжая летучая мышь. Анна заметила за гриффиндорским столом команду Кассиди и радостно направилась к ним. Те что-то оживленно обсуждали с недовольными лицами. Анна села рядом с рыжеволосой подругой, к напарнице присоединились Дэвид и Северус. «Что обсуждаете?» — приветливо поинтересовалась Анна. Кассиди и Джайна бросили друг другу презренный взгляд. «Девочки переживают за то, что их теперь ждет на грядущей тренировке», — спокойно ответил Рион, и напарницы недовольно покосились на него. «Да, потому что Люси обещала позаботиться об этом», — злобно вещала Джайна. «Она расскажет нашей наставнице». «Да с чего ты это взяла?» Постанывая, вздохнула Кассиди и закатила глаза. Она лениво наматывала на вилку длинную макаронину. «Это слишком очевидно», — пылко бросила Рейвенклавка. «Они с Йеннифер подружки. Так можно про каждого преподавателя в Хогвартсе заявить», — вмешался Северус. «Если кто-то из них пару раз прошелся вместе или сидел рядом на обеде, это ничего не значит». «Ой, будто сам когда-то был учителем», — фыркнула Джайна. Слизеринец ошеломленно на нее посмотрел. «Давайте, наконец, поедим», — заговорил Дэвид, тяжело вздохнув. Он аккуратно посмотрел на Кассиди, которая поймала его взгляд, И гриффиндорец резко отвернулся. Рыжеволосая пожала плечами и неохотно продолжила трапезу. У команды номер 7 появилась еда, а в стакане – полюбившийся всем тыквенный сок. «Как в вашей команде прошло первое испытание?» – спросил Дэвид, снова взглянув на Кассиди. Но теперь та его не замечала, потому что поглощала еду, к чему приступил и он сам. «Ничего особенного», – отозвалась рыжеволосая. «Мы сначала проходили забег с препятствиями, а потом начали тренироваться. Ориону не понравилось, что почти на все вопросы отвечает Кассиди, но он старался не подавать вида, проявляя себя и дальше наименее заинтересованным в данном диалоге. То есть у вас не было испытания с колокольчиками?» Удивилась Анна и выпучила зеленые глаза. Участники команды номер 8 замотали головами и уставились недоуменно на красноволосую. «Какие еще колокольчики?» В голосе Ориона вдруг заиграли эмоции, что ранее за ним не прослеживалось. Дэвид, Северус и Анна поведали команде номер 8 о своем нелегком испытании, что тех очень удивило. «Это как-то слишком сурово», — тихо сказала Джайна. «Нас, конечно, тоже запугивала наставница, но Люси», — пролепетала Кассиди и резко осеклась. «Она полна загадок», — начал задумчиво Северус. «Ее глаза, цвет волос, таких ни у кого в Хогвартсе нет, а ее сила — не меньшая загадка. Хотелось бы знать все о ней», — подхватил Дэвид. «Думаю, больше, чем она сможет позволить, вы не узнаете», — резко бросила Кассиди. «Дамблдор точно все о ней знает, иначе не брал бы ее работать в школу. Но вряд ли он что-то кому-то расскажет, тем более нам. Он, может, и не поведает», — хитро улыбнулся слизеринец и потер подбородок. «А вот запретная секция в библиотеке еще как. Туда не пустит просто так, тем более первокурсника», — уверенно выдала Анна. «Я найду способ», — настаивал Северус на своем. «У нас есть 7 лет на это. И чем скорее, тем лучше», — добавил Дэвид. Анна поняла, что напарники задались целью узнать больше о Люси. Ей, конечно, тоже было любопытно, но они походили на одержимых. Возможно, данная цель их объединяла и заставляла позабыть о распрях и разногласиях. Наступил следующий день. Команда номер 7 поспешила на свое тренировочное поле. Дети снова прождали Люси ранним утром, которое с каждым днем становилось более холодным. Но на этот раз они хотя бы были сыты и не так рано встали. Анна исправила свою ошибку, надев на руки утеплители, а на ноги закрытую обувь. «Она опять опаздывает», — выразил свое недовольство Дэвид. «Сколько это будет продолжаться? Кто-нибудь из вас делал домашние задания по зате?» — пыталась перевести тему Анна. «Три главы, еще и эссе, это же просто кошмар. Мелочи жизни», — отрывисто заявил Северус. «Я все сделал еще вчера», — Анна вытаращила на него свои зеленые глаза и нервно сглотнула комок. «Что же ты не сказала?» — озабоченно спросил он. «Мне не трудно помочь». «Ну уж нет», — замотала головой девочка. «Я сама буду учиться», — важно заявила она, чтобы не сплоховать перед Дэвидом. «Я тоже все сделал», — резко выдал гриффиндорец, но помощь не предложил. Расплюнуть и гордо сложил руки на груди. Анна вновь почувствовала себя ни на что не годной, настроение упало ниже плинтуса, никакого воодушевления перед тренировкой. «Доброе утро», — вдруг послышался голос Люси откуда-то сверху. Она снова предстала перед детьми на одном из деревьев. «Вы опоздали», — крикнули все трое. «Я заблудилась на дороге жизни», — неуверенно сказала та и плавно приземлилась с ветки дерева. Люси встретила на себе три взгляда, полные возмущения и недовольства. «Прежде, чем мы начнем тренировку, я бы хотела с вами обсудить источник силы вашей магии». Дети вопросительно переглянулись. «Разве это не магическое ядро?» — уточнил Северус. «Все верно», — кивнула Люси. «Я объясню развернуто и максимально просто. В магическом ядре содержится энергия, которую волшебник использует для выполнения заклинаний. Эта энергия состоит из двух частей. Первой пользуются все волшебники. Она отлично гармонирует с магическими компонентами вашей палочки, а также считается безопасной для использования. Вторая часть используется не всеми. Большинство волшебников ее избегают, боятся и не взращивают в себе. У темных магов она пользуется популярностью. Мы, кто тренируется в таких командах, учимся ею пользоваться, чтобы уметь противостоять недругам волшебного мира. Такую часть магии изучать сложнее и опаснее. С помощью волшебной палочки сосредоточиться не составляет труда, ибо она делает большую часть работы. Постигнув вторую часть, вы станете сильнее, чем обычные волшебники. К такому виду магии также прибегают мракоборцы, авроры, охрана волшебного правопорядка. В детстве, когда магическое ядро в вас только пробуждается, Вы пользуетесь этим самым вторым видом неосознанно, не обуздав всю свою мощь, вы можете сотворить грандиозное, как в хорошем, так и в плохом смыслах. Поэтому волшебная палочка вам не нужна. На первом испытании некоторые из вас уже поняли, что здесь она вам не понадобится. Люси хитро посмотрела на Дэвида и поймала его уверенный взгляд. На наших с вами тренировках мы не будем пользоваться волшебными палочками, но только здесь и лишь под моим присмотром. На обычных уроках вы снова будете использовать волшебную палочку, и, лишь обуздав оба вида использования магии, вы достигнете гармонии, просветления и, если повезет, высшей силы. Дети слушали Люси с упоением и не сводили с нее глаз. Она производила очень сильное впечатление. «Но ведь мы уже умеем пользоваться вторым видом», – начал Дэвид уверенно. «Левитировать, перемещать предметы по воздуху и тому подобное. Если умеете», – она прикрыла глаза и положила руки на пояс, – «то никто не будет ручаться за то, что с вами станет». Лица детей стали испуганными. «В случае провала ваше магическое ядро повредится, выйдет из-под контроля. Вы можете обезумить, стать скрибами или вообще умереть». Лицо Дэвида сделалось досадным и испуганным. После объяснения Люси он успокоился, и его уверенность пропала. Что ж, немного теории, наставница оживилась и подошла к дереву. А теперь практика. Я буду гонять вас, как помойных котят. Она повернулась к детям, и на миг ее взгляд стал кровожадным. Ребята снова перепугались после слов Люси. Вы будете учиться ходить по дереву, вновь недоумевающие и испуганные лица. Чуть не забыла, руки использовать запрещено и левитировать тоже, но как тогда мы сделаем это, робко поинтересовалась Анна. Ладно, смотрите, резко бросила Люси и стала спокойно взбираться ногами по стволу дерева, будто идет по земле. Она шла легко, без напряжения и усилий. Люси забралась достаточно высоко, зашла на ветку, находясь в положении вниз головой, и остановилась, после чего повернулась к ребятам. Дети ахнули от увиденного. Теперь поняли? Поинтересовалась Люси. «Вы направили энергию магического ядра в ступни», ответил Дэвид задумчиво. «Но не проще ли было пролететь? Не всегда и не везде получится летать», начало пояснение наставница. «И не все это могут, даже будучи взрослыми волшебниками, окончившими Хогвартс. Позже вы это поймете. Вам придется научиться ходьбе по дереву, стене и прочим поверхностям. Для полета надо контролировать энергию по всему телу, а для такой ходьбы – только в ступнях». Ребята снова озадаченно переглянулись, обрабатывая полученную информацию в голове. «Предлагаю вам попробовать», — уверенно выдала Люси. «Сейчас», — удивленно воскликнула Анна. «Нет, завтра», — бросила в ответ возмущенный сарказм наставница. «Вы зачем пришли сюда, задавать глупые вопросы или учиться?» На ярую реакцию Люси Анна сильно покраснела и опустила взгляд. «Ваша задача — сконцентрироваться и собрать энергию в ступнях. Вспомните, что вы делаете, используя волшебную палочку. Тут то же самое, но больше сосредоточенности и самоконтроля». Она метко бросила к ногам детей три кинжала, чему ребята очень удивились. «Ими будете отмечать, как высоко вам удалось залезть. Чтобы не упасть, можете прибегать к левитации, когда будете приземляться. Я думаю, так справедливо. Таким образом, вы быстрее научитесь распределять по телу магическую энергию. Арреста моментум можно использовать», — поинтересовался Северус. «Похвально, что ты уже знаешь о таком заклинании», — ехидно улыбнулась Люси и спланировала вниз. «Но, повторюсь, сегодня мы учимся контролировать и распределять энергию вашего магического ядра. Волшебные палочки и заклинания оставьте для обычных уроков. Можете приступить». Она отошла в сторону, позволяя детям выбрать подходящее дерево для практики. «Каждая новая отметка будет для вас чертой, которую нужно преодолеть. Пока что вы не сможете подняться на дерево шагом, как я, так что попробуйте с разбега». Каждый из ребят оценивающе осмотрел ближайшие к ним деревья. Дети встали прямо, сосредоточившись на энергии магического ядра. Почувствовав прилив сил в ступнях, каждый взял разбег и вбежал на ствол дерева. Дэвид пробежал пару метров и почувствовал, как одна нога буквально стала проваливаться в ствол. Он черканул кинжалом по дереву и отпрыгнул, аккуратно спланировав на землю. Мальчик посмотрел на свой след, оставленный на стволе, и немного испугался. Он умудрился своей 11-летней ступней сломать кору. «Слишком много энергии, ломается дерево», — подумал Дэвид. Он посмотрел на Северуса, который пробежал еще меньше, и тоже спланировал на Землю, а он наоборот использовал меньше энергии. Тоже плохо. Где, интересно, Анна? Он осмотрелся по сторонам и не обнаружил девочку. Вот и проявилась разница в их умениях, рассуждала про себя Люси, наблюдая за детьми. Меня все чаще посещает дежавю. А где Анна? Тоже заинтересовался Северус. Я здесь, послышался довольный, уверенный в себе девчачий голосок. Анна сидела на толстой ветке одного из деревьев и ехидно улыбалась ребятам. Не может быть. Люси удивленно уставилась на Гриффиндорку. Неужели стали проявляться способности рода Муаун? Насколько я знаю, по женской линии они весьма неплохи в контроле энергии. У нее получилось. На этот раз Анна показала себя лучше нас, подумал Северус восхищенно. Она все больше нравится мне. У девчонки получилось, а у меня нет. Возмущался в своих мыслях Гриффиндорец. Его лицо озлобилось. Кажется, Дэвид совсем не рад тому, что у меня начало получаться, огорчилась Анна. Я не должна быть лучше него. Видали, как девочка утерла вам нос? Гордо съехидничала Люси. Запас энергии у вас явно больше, но по результатам сами видите. На замечание наставницы Дэвид рассердился еще больше, чего Анна не могла не заметить. Как это мерзко, подумал Северус. Он совершенно не рад за Анну, хотя она в нем души не чает. «Профессор, не говорите так», — вступилась Анна за Дэвида встревоженным голосом. «Мистер Уэйд гораздо талантливее меня». На слова красноволосой Люси и Северус безнадежно закатили глаза. Прошло 2 часа с момента начала тренировки. Анна сидела на земле, облокотившись на ствол дерева, и тяжело дышала. Она сняла утеплители с рук, ее одежда была запачкана, по лицу стекали капельки пота. Девочка совсем выдохлась. Дэвид и Северус продолжали пытаться снова и снова. Они продвигались дальше, но эти попытки казались незначительными. На стволах их деревьев прибавилось отметок, но не дальше 3 метров. Анна обратила внимание, что мальчики тоже заморали одежду и сняли с себя лишнее. Дэвид сбросил утеплители с рук, как и красноволосая, а Северус снял черный громоздкий пиджак, обнажив свою нелепую нежно-бирюзовую рубашку с отвратительным жабо. Мальчик сильно вспотел, и поэтому та прилегала к нему, отчего в глаза бросались костлявое туловище, плечи и руки. Черные волосы прилипли к лицу, которые он все время поправлял запачканной ладонью, из-за чего измазал себе лоб. Гриффиндорка это заметила и улыбнулась краешком губ, чтобы Северус не заметил. Он стал подходить к ней, и та испугалась, что он все-таки заметил. Но причина была в другом. Мальчик подошел к напарнице и сел на корточки. Он сильно смущался и собирался что-то сказать. «Анна», — начал Северус очень тихим и неуверенным голосом. «Подскажи, пожалуйста, как это делать?» «Что делать?» Испугалась и одновременно удивилась та. «Как ты смогла сосредоточить энергию в ступнях и взобраться на дерево?» Он смутился еще сильнее. Ему было крайне неловко просить помощи у девочки, тем более у Анны. Северус считал своим долгом помогать ей, а не наоборот. «Как я поняла, чтобы сосредоточить энергию магического ядра в ступнях, надо расслабиться и сфокусироваться на цели. В данном случае, это дерево. Ты не должен пускать в свои мысли то, что может тебя отвлечь, разозлить, опечалить и так далее», — Анна рассказывала очень серьезно и важно. Мальчик слушал ее очень внимательно с упоением, как если бы она говорила вечно. «Не могу считать себя мастером самоконтроля, но почему-то сейчас мне удалось. Спасибо тебе», — поблагодарил Северус. «О чем они там шепчутся?» — рассердился Дэвид в своих мыслях. «Неужели этот слизеринец снизошел до того, чтобы просить помощи у девчонки?» «Я считаю, ты очень талантлива», — робко пролепетал Северус. «Не потому, что ты из рода или еще откуда-то, а потому, что это ты. И таких больше нет». Он бегал глазами из стороны в сторону и боялся пересечься с зелеными. Анна смотрела на мальчика в упор, но не понимала, что он хочет донести. «Каждый индивидуален по-своему». «Ага», — кивнула та, сделав вид, что понимает. «Мне приятно, но не захваливай меня, а то я зазнаюсь», — она неловко улыбнулась. «Как бы я хотела услышать эти слова от Дэвида, и чтобы он тоже попросил у меня помощь», — с грустью подумала Анна. Люси вышла из наблюдательной позиции и важной походкой подошла к детям. «Ладно, хватит с вас на сегодня», — резко выдала наставница своим строгим голосом. «Вы вымотаны, толку от вас никакого. Продолжим завтра». «Профессор, можно мы с Дэвидом останемся?» — умоляюще попросил Северус, чему Анна сильно удивилась, а Гриффиндорец обрадовался. «Пока здесь командую я», — тон Люси стал грозным, а взгляд кровожадным. «Я за вас отвечаю. Мне не нужны несчастные случаи. Сейчас вам полагается отдых и подготовка к завтрашним урокам. Мы с Северусом сделали все домашнее задание», — продолжил попытки слизеринца Дэвид. «Позвольте нам остаться». «Я все сказала», — холодно заявила Люси. «Идемте в замок». Мальчики поплелись с печальными лицами за наставницей, а Анна наоборот облегченно вздохнула. Ей ужасно хотелось помыться, надеть чистую одежду, а самое главное – поесть. У Дэвида и Северуса проснулся дух соперничества, им хотелось друг другу показать, на что они способны. Войдя в Хогвартс на цокольный этаж, Люси покинула детей. «Чем займемся?» – поинтересовалась Анна. «Логично было бы сменить грязную одежду, помыться и отправиться на обед в большой зал», – озадаченно ответил Дэвид. «Отлично», – радостно согласилась девочка. «А потом какие планы?»